Вашингтон пожинает плоды посеянного. Они с Денниссом часто беседовали об этом, хотя муж считал, что Нили слишком наивна для человека с колыбели, вдыхавшего воздух политики. Она уверяла, страна заслуживает политиков нового типа. Иногда она мечтала о том, чтобы самой стать президентом. И основное правило, которому она следовала бы, — честность и искренность, даже если это качество делало бы ее парией среди политиков. Она все равно донесла бы свои идеи до людей. Мэтт отодвинул нож подальше от Баттон. «Что-то ты ужасно тихая сегодня, Нелл. Странно. А я думал, у тебя обо всем есть собственное мнение. Неужели у тебя нет никаких мыслей о политике?» «Нет? Да сколько угодно». Но она велела себе молчать, когда началась дискуссия, однако теперь не удержалась. «Я верю, что политика может быть благородным делом». Чарли и Бертис покачали головами, а Мэтт саркастически усмехнулся. «Лет через 50 или более». Слова так и рвались с языка Нили. Сотни тысяч слов. Речи о патриотизме и общественном долге с цитатами из Линкольна, Джефферсона и Рузвельта. Политика может стать благородной профессией. И ее снова терзало мучительное желание доказать это. «Даже сейчас, — возразила Нили, — нам просто необходимы мужественные политики». Присутствующие скептически посмотрели на нее, и Нили поняла, что спорить бессмысленно. Все, кроме Баттон, помогали убирать со стола и мыть посуду. Девочка устала и капризничала. Нили извинилась и собралась идти укладывать ребенка, когда в дверях дома у Айнов показалась Люси. «А вот у них есть телевизор», — объявила она. «Мы любим быть в курсе новостей», — пояснил Чарли. «Сегодня Дейтлайн, известная информационная передача». «У нас даже телевизора нет». «Не умрешь, юная леди», — заверила Бертис, обнимая Люси. «Почитаешь книжку, что-нибудь познавательное». «Мэтт, нельзя у тебя позаимствовать плейбой». «Ну и бесенок ты, Люси!» — засмеялась Бертис, нежно взирая на подростка. «Наверняка подружилась бы с нашей Меган». Люси страдальчески вздохнула, но, к удивлению Нили, не попыталась высвободиться из объятий Бертис. «Нелл, не забудь принести мне комбинезончик Баттон, я зашью шов, пока буду смотреть «Дейтлайн». Нили понятия не имела, где Баттон, умудрилась порвать свой наряд и, услышав предложение Бертис, смутилась. «Вам совсем не обязательно так утруждать себя, честное слово. Ты сделаешь мне одолжение. Терпеть не могу, когда руки ничем не заняты. Тогда я волей-неволей бегу к холодильнику и еще больше толстею». Нили поблагодарила ее, и вместе с Люси Баттон вернулась к себе. Входя в фургон, она подумала, как приятно, когда это самое одолжение кто-то делает тебе совершенно бескорыстно. Ползая по траве, Баттон вся извозилась. Нили то и дело пыталась поднять ее, но окружающие, очевидно, считали такую заботу чрезмерной. И поскольку Чарли попросил Мэтта помочь с кронштейном навеса, на долю Нили и Люси выпало наскоро искупать уставшего, раздраженного ребенка в раковине. Схлипывавшую девочку переодели в чистую пижамку, но она не пошла к Ниле. Тогда Люси унесла ее вглубь фургона и дала бутылочку. Ниле расстроилась. Конечно, она не ревнует, но все-таки обидно, что малышка предпочитает кого угодно, только не ее. Возможно, чувствует, что с ней не все ладно. «Ангел детской смерти!» Она вздрогнула, но постаралась выбросить из головы ужасные картины. Стукнула дверь, и Нили испуганно обернулась. На пороге появился Мэтт, выглядевший еще выше и неотразимее. Во рту у Нили мгновенно пересохло. Она отвела глаза и заметила порванный комбинезончик. «Не мог бы ты передать это Бертис, я забыла». Она сунула ему детскую одежку. «Нет проблем», — объявил он чересчур жизнерадостно для человека, которого Нили считала величайшим брюзгой на свете. «Нет проблем». Улыбнувшись, он потянулся к комбинезончику и как бы случайно коснулся ее руки. «Вернусь через несколько минут». Он нарочно мучает ее. И с какой целью? Должно быть, воображает, что они займутся любовью, едва ли не на глазах у детей, но этому не бывать. Расстроенная Нили направилась в ванну и разделась. И тут же представила, как большие руки Мэтта накрывают ее грудь. Ох, как она смаковала каждый миг его пылкого, страстного обольщения. Как чудесно сознавать, что тебя кто-то желает. Но что ни говори, они едва знают друг друга. Ни схожих интересов, ни общих воспоминаний. Все это у них с Деннисом было и к чему привело. Глаза обожгло слезами. Несмотря ни на что, она тосковала по Деннису. Он единственный понял бы все, что она испытывает сейчас, и наверняка предложил бы мудрый совет. Пусть он предал ее, все равно оставался лучшим другом.